Глава 21. Что ж, похоже, мы наконец-то подобрались к самому интересному. И сейчас по всем законам всемирного свинства должно было произойти какое-нибудь событие, которое помешает нам с Сашкой закончить этот разговор. Либо перенеся его на неопределенное время, либо вообще отрубив любую возможность продолжения. Я посмотрел по сторонам. Немногочисленные посетители кафе продолжали есть за своими столиками. От мангала шел дым. Абдурахман нарезал зелень. Парковку мне отсюда видно не было, но никаких подозрительных звуков с той стороны не доносилось. Из чего можно было сделать вывод, что и там все идет своим чередом. Даже странно. «То есть они вам 60 лет врали? А вы задумались об этом только сейчас?» «Сомнения имеют свойство накапливаться по мере накопления остальной информации. Как говорится, чем больше знаешь, тем сильнее начинаешь подозревать, что ничего не знаешь. Такая вот диалектика к хренам. К тому же это только теория, и вполне может быть, что все, кто ее разделяют, являются пораженными служебной деформацией и параноиками». «Хорошо, что вы сами такую возможность не исключаете. И о чем же они вам врут?» «Обо всем. О целях и средствах, и об общей картине мира. Но доказать это очень сложно, потому что они, ребята, очень скрытные. И мы толком даже не знаем, из какого конкретно они года». «Судя по тому, что они сумели построить машину времени, явно не из моего». «Может, и из твоего. Можно подумать, что ты о всех секретных проектах в курсе был». «Ну, допустим. И на чем же основываются ваши подозрения?» «На очевидном. О каких-то провальнях они нас предупреждают, а каких-то нет. Про тебя, например, за двое суток рассказали, а про того, который дело Чикатило продолжил, молчат до сих пор. Ничего, говорят, нам про это неизвестно. Ищите у себя». «А если это не провалень?» «Может, исполнитель сам и не провалень», — согласился Сашка. «Но он идет четко по списку, значит, с кем-то из провальней так или иначе контактировал, а про это они тоже молчат. Или ты хочешь сказать, что это совпадение?» Я покачал головой. Можно было удариться в мистику и предположить, что на каждой из потенциальных жертв маньяка лежала какая-нибудь печать смерти, и подражатель каким-то образом ее видел. Но это полная чушь, которую я вслух-то произносить не стал. С другой стороны, такое их поведение укладывается в рамки первой теории. Вы ликвидировали маньяка, спасли людей и тем самым изменили историю. Подражатель убивает людей, которых вы таким образом спасли, и возвращают историю в ее прежнее русло. «А ты не дурак, Чапай, быстро соображаешь. Но это только один из примеров, и далеко не самый показательный. Я его привел только потому, что мы с тобой на эту тему уже говорили. Есть и другие. Если обобщить все данные, полученные отделом за время наблюдений, они сообщили нам примерно о 70% всех провальней. Остальные 30% нам пришлось искать самим. Разумеется, из этого числа надо исключить еще тех, кого мы до сих пор не обнаружили». «А о каком хотя бы порядке цифр идет речь?» «Сотни, Чапай, многие сотни. И это только у нас в стране. А есть ведь и другие. Особенно этому феномену подвержены крупные игроки на международной арене. Мы, Штаты, Англия, Китай с Японией. В каком-нибудь захолустье, типа Монако или Новой Зеландии, с этим куда проще. Они-то на историю никогда не влияли». «И у других крупных игроков тоже есть кураторы из будущего?» – поинтересовался я. «В Штатах точно есть. За остальных не поручусь. Мы с ними информацией довольно скудно обмениваемся». «Но если этих кураторов на самом деле не интересует стабильность, то зачем они все это делают?» «Есть мнение, что они хотят направить историю по какому-то определенному пути. И с нашей помощью избавляются от провальней, которые этому пути мешают. А о тех, которые не мешают, они нам просто не говорят. Если продолжить метафору с бронепоездом, они пытаются проложить для истории другие рельсы. А это дело сложное, ресурсозатратное. Вот они и решили переложить часть расходов на плечи аборигенов. То есть на наши». «А вам просто не нравится, что вас играют в темную?» Когда нас играют в темную, нас начинают одолевать сомнения, к тому ли будущему нас ведут. Но ты должен понимать, что это не особо распространенная и не слишком популярная теория, которую и в нашем-то отделе считанные единицы поддерживают, а вышестоящему руководству о ней вообще мало что известно, поэтому действовать нам придется на свой страх и риск. Нам? То есть ты считаешь, что я уже согласился? По большому счету, и мне довольно неприятно это тебе сообщать, у тебя нет выбора, Чапай. Ты провалень, и ты уже в игре. Ты уже на поле боя, и на тебе наша форма. И враг не будет спрашивать, что ты по этому поводу думаешь и как тут оказался. Значит, все-таки враг? Может быть, это не самая удачная из моих метафор, но суть ты должен был уловить. Я покачал головой. Что-то с каждым новым слоем, открывающейся для меня правды, эта история нравилась мне все меньше и меньше. Оказаться в 89-м году – это необычно, но с этим можно жить. Оказаться в 89-м году и влипнуть в местные разборки – это неприятно, но с этим тоже можно жить. А вот оказаться в 89-м году и влипнуть в разборки комитета и его таинственных кураторов из будущего, которые пытаются выяснить, чей курс истории правильнее – это уже с жизнью совмещается совсем плохо. А уж со спокойной жизнью вообще никак не совмещается. Если лобаство в конце концов можно было элементарно пристрелить, то на всю эту шоблу боеприпасов не хватит. «Вижу, что ты от открывающихся перед тобой головокружительных перспектив отнюдь не в восторге. Но ты должен понять, что речь сейчас идет не о твоей или моей жизни, а о чем-то куда большем». Так обычно и говорят, перед тем, как втравить тебя в какой-нибудь кровавый блудняк. Может, ваша теория вообще неправильная? А если и правильная, то откуда вам знать, что они не к светлому будущему ведут? А что, блин, если нет? В том-то и дело, к хренам, что мы не знаем. А хотели бы, сука, знать. Ну а я тут как замешан? Я ведь обычный парень, историю менять не собирался и даже перепеть никого не могу, потому что у меня слуха нет. «Ты провалень, и на тебя указали!» «Так нас же сотни?» «Да, сотни, но есть один нюанс. Обычно нам просто сообщают время и место, и мы за такими людьми просто присматриваем. Иногда дергиваем их, если нужно, воспитательные беседы, так сказать, проводим. Но чаще всего даже этого не требуется, потому что люди эти просто предпочитают жить своей жизнью, прямо как я». Но наши кураторы с этим почему-то не согласны. Потому что в твоем случае, помимо времени и места, мы также получили настоятельную рекомендацию тебя нейтрализовать, к хренам, не позднее этого Нового года. Нейтрализовать – это от слова ликвидировать? – уточнил я. К хренам. Почему? Подробностей, сука, они не уточнили. Я глотнул пиво. Как ни странно, после этих новостей оно даже не изменило вкус. Не стало ни восхитительным, как и положено, возможно, последнему пиву в жизни, ни пресным, как если бы стресс выключил все мои вкусовые рецепторы. И кого пророчат в исполнители? Ты же понимаешь, что если бы мы собирались тебя исполнить, мы бы с тобой этого разговора вообще не вели, и даже знакомы не были бы. А все же? Допустим, меня. Ясно, понятно. «Не напрягайся. Это отнюдь не прощальный обед и явно не последний в твоей жизни. И тем не менее, я хотел бы кое-что прояснить. Только потому, что ты мне нравишься, майор, и на тот случай, если политика вашего отдела относительно моей скромной персоны будет пересмотрена. Когда меня пытаются ликвидировать, я начинаю нервничать, а когда я начинаю нервничать, то могу вести себя неадекватно». Что, в свою очередь, может привести к некоторому количеству жертв среди вашего личного состава. Ты хотел знать, теперь ты знаешь. Собственно говоря, наша операция как раз и заключается в том, чтобы наплевать на рекомендации кураторов и посмотреть, что из этого выйдет. И теперь ты сам должен понять, что соскочить ты не сможешь, потому что соскакивать тебе некуда. Ты вовлечен в дело самим фактом своего присутствия здесь. «И каким образом я могу историю не в ту сторону сдвинуть?» – поинтересовался я. «Понятия не имею. Но до Нового года время еще есть». «Бред какой-то. Может быть, это операция прикрытия?» Они узнали про ваше настроение и подсунули вам ложную цель, чтобы вы со мной заморочились и чего-то более важного не заметили». «Интересный ход мыслей, очень типичный для обычного парня. Может и так, а может и нет, но проигнорировать проблему мы просто не можем». «Это просто нечестно», — подумал я. «Мало того, что я каким-то образом оказался в прошлом, так еще какие-то неведомые кураторы из будущего указали на меня местным спецслужбам, обозначив как потенциальный источник проблем. А если я не просто каким-то образом оказался в прошлом, что если эти ребята моему хронопереносу поспособствовали? Тогда у меня появляется в этом деле дополнительная личная заинтересованность найти и спросить, а потом, когда они ответят, еще раз спросить, только уже по-другому. Только вот как их найдешь, если я в 89-м, а они где-то в будущем, и даже отдел X не знает, насколько далеко от нас?» «Делать тебе особо ничего и не надо. Просто живи, смотри по сторонам и действуй без оглядки на то, что ты сегодня услышал. В общем, если чего сделать хотел, то делай. А если не хотел, то придумывать специально ничего не надо». «И так до Нового года, да?» «Да». «А что потом?» «А потом посмотрим на их реакцию. Может быть, новые вводные какие-то получим. Будем действовать, исходя из ситуации, так сказать». «Отличный план». «А какой может быть план, если предполагаемый противник находится в другом времени? Так что его нельзя зажать в угол и за жабры пощупать чисто, сука, физически», — вздохнул Сашка. «До активных действий нам еще далеко. Это пока только разведка». «Прикрытие будет?» Он покачал головой. «Это свободное плавание, Чапай. В отделе о тебе всего несколько человек знает. Информацию из архива мы убрали. С нашей стороны операцию ведет генерал Кедров. Начальник мой не совсем непосредственный. А кроме него в высшем эшелоне о тебе никто и не знает. Иначе бы все совсем сложно стало. Кабинетные игры, сам понимаешь, порой могут быть куда опаснее, чем оперативная работа». Я так высоко не забирался, хотя о кабинетных играх некоторые представления имел. Зацепило как-то раз краем. «В общем, связь держи через меня или через Петруху. Я вас попозже официально друг другу представлю и тебе его контакты дам. Это на тот случай, если меня вдруг в городе не будет». «Угу». «Теперь еще немного инструкций». Периферийным зрением я уловил какое-то движение и неторопливо повернул голову, чтобы рассмотреть его поподробнее. Я был сыт, слегка в подпитии и слегка в раздумьях, чем и объяснялась некоторая заторможенность моих реакций. У входа в кафе обнаружился молодой человек в сером деловом костюме, интеллигентное лицо, небольшая родинка над верхней губой. Это был седьмой стрелок с дачи Лобастова, тот, чье тело милиции так и не нашла. А у меня даже оружия с собой нет, и всего прикрытия нетрезвый комитетчик и его водитель, который вне поля зрения и вообще, может быть, уже наелся шашлыка и кимарит за рулем в ожидании, пока мы тут закончим. Седьмой, я решил, что пока буду называть его так, медленно обводил заведение взглядом, словно кого-то искал. Меня он пока не видел, но это был всего лишь вопрос времени, скорее всего, нескольких секунд. Нырять под стол было уже поздно, а и вообще, это не в моем стиле. «Доставай ствол», — сказал я Сашке. Если он действительно спит с пистолетом и даже в туалет с ним ходит, то оставить оружие в машине он точно не мог. К чести майора следует заметить, что он не стал задавать уточняющие вопросы и интересоваться, не сошел ли я с ума, а просто сунул руку в карман и достал ее уже с пистолетом. Правильная реакция – сначала сделать, о чем попросили, а спрашивать уже потом. «Стрелок у входа», – сказал я. Наши с седьмым взгляды встретились, и в следующий миг в руке у него оказался тот самый, знакомый мне по дачам Вальтер, с навинченным на ствол глушителем. «Стоять, бояться!» — крикнул Сашка. Седьмой правильно оценил ситуацию, заметив, что пистолет у нас один на двоих и находится отнюдь не в моей руке, а майор КГБ, как оказалось, в скорости реакции все же уступал ганфайтерам с Дикого Запада, потому что выстрелить первым он явно не успевал. И я это видел, потому что палец седьмого уже лежал на спусковом крючке. Я перегнулся через стол и толкнул Сашку в сторону, и пуля, которая должна была пробить ему грудь, попала в плечо. Он начал падать. Я придал себе ускорение, оттолкнувшись ногами и рухнул на него сверху, то ли чтобы прикрыть, то ли чтобы завладеть оружием. Седьмой выстрелил еще раз, но мы были не на линии огня, а подойти ближе он почему-то не решался. «Вот сука!» – прошипел Сашка, вручая мне свой пистолет. «Будь осторожен, Чапай!» «Угу». Я перекатился в сторону. Еще два выстрела прижали меня к земле. Наблюдательный пункт у меня получился так себе. Я даже ноги стрелявшего рассмотреть не мог, так что решил еще раз сменить позицию. Отполз чуть назад, в окружавшей обеденную площадку живой изгороди. Чертовы столики, стоявшие между нами и входом, закрывали мне обзор. Как там Абдурахман? Как другие посетители? Почему до сих пор не появился Петруха? «Не попал!» — сказал Сашка. Судя по доносящимся с его стороны звукам, он пытался встать, опираясь на стол и смахивая с него остатки посуды. «Идиот! Какого черта он делает?» Седьмой выстрелил еще дважды. Сашка крякнул, оседая на стул. «Мазила!» Я вскочил на ноги и выстрелил трижды. Первые два раза я толком и не целился, выбрал только направление. Но к третьему выстрелу уже успел кое-что рассмотреть и слегка довернуть кисть. Пуля угодила седьмому в бедро, но не помешала ему шмальнуть в ответ. Я снова бросился на землю, а он решил бросить это гиблое дело и поковылял к выходу со всей доступной ему скоростью. А поскольку он только что вошел, ему и следовало сделать всего пару шагов, чтобы убраться из возможной зоны поражения. Я бросил взгляд в сторону Сашки. Майор сидел на стуле, зажимая ладонью рану на животе, и между пальцами у него текла кровь. «Все нормально со мной, к хренам! Не теряй время! За ним! Живым бери хронопидора!» В следующий миг стрельба донеслась уже со стороны парковки. Я бросился туда и увидел валяющегося на земле Петруху с простреленной правой рукой и отъезжающую по грунтовой дороге черную «Волгу» с ведомственными номерами. «Помоги майору!» – крикнул я Петрухе, а сам бросился в погоню. Я физрук и бегаю очень даже неплохо, а «Волга» не предназначена для грунтовых дорог, и седьмой не топил педаль в пол, боясь, что отвалившаяся подвеска не позволит ему от меня оторваться, так что я не только не отстал, но даже сумел несколько сократить разделяющее нас расстояние. Но вот только как он выехал на асфальтированную трассу, ситуация резко изменилась, и машина начала превращаться в черную точку вдали, унося седьмого от моих вопросов и моего справедливого возмездия. Поскольку мы с ним еще не закончили, и догнать его было необходимо, я тормознул первую попавшуюся на трассе машину. Кажется, это был синий «Москвич». Рванул на себя водительскую дверцу. Вытащил из-за руля вяло сопротивляющегося азиата и оттолкнул его на обочину. «Ты обалдел?» – возмутился азиат. «Я же Виктор!» «Поверь мне, Витя, не нужна тебе такая машина!» – сказал я, прыгая на его место, включая первую передачу, выжимая газ и трогаясь с пробуксовкой, прямо как я люблю. Интермедия. Одним из таких случаев поделился в своих мемуарах 78-летний народный артист Российской Федерации Виктор Робертович Цой. В 89 году Виктор Робертович загорелся идеей купить машину «Новый Москвич», который тогда только начинали выпускать на СЛК. Он буквально бредил этой идеей, делясь своими планами со всеми знакомыми. И один из них одолжил ему свой автомобиль, чтобы Виктор поездил на нем и убедился, что ему это действительно нужно. Во время одной из таких тестовых поездок Виктор Робертович встретил, как он сам говорил, мистического странника, явившегося к нему из клубов пыли. Виктор Робертович притормозил, и между ними состоялся диалог, точное содержание которого рок-звезда не раскрывает до сих пор. Но суть диалога сводилась к тому, что обладание такой машиной не принесет Виктору Робертовичу счастья. По окончании разговора мистический странник избавил Виктора Робертовича от «Москвича», унесясь на нем вдаль. Эта встреча произвела на народного артиста настолько неизгладимое впечатление, что он отказался от покупки «Москвича», а на собранные деньги купил себе подержанный «Мерседес». 15 августа следующего года Виктор Робертович возвращался с рыбалки и на 35-м километре автодороги Р-126 Слока-Талси в Тукумском районе Латвийской ССР попал в дорожно-транспортное происшествие с автобусом марки «Икарус». По словам самого Виктора Робертовича, от неминуемой смерти его тогда спасли только штатно сработавшие подушки безопасности. Выйдя из больницы, Виктор Робертович купил себе еще один «Мерседес» и, по его собственным словам, частенько ездил на нем по той дороге в Подмосковье. где состоялась его встреча с мистическим странником, в надежде на еще один разговор, но больше им встретиться так и не довелось. АФС. Влияние физрука на пространственно-временной континуум. И вот это вот все. Том 2.